мужиками на рыбалку, с мужиками на охоту. Мне сегодня даже выпить почему-то неохота, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе, у нее глаза как небо, а улыбка солнца лучик. Я же с ней ни разу не был, но закрыли небо тучи, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе, мы всегда в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе, я уже по ней скучаю, этим очень озабочен. Вслух уже стихи читаю, получается не очень, ведь я всегда в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе, я всегда в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе. Девушка на белом Мерседесе, я привык в лесу о бабах. С бабами Олесе только снится почему-то мне. Девушка на белом Мерседесе,